Так мне все-таки выделили кабинет, куда бы они делись. Только, прежде чем его обустраивать, нужно защиту установить, чтобы никаких проблем потом не было. А то мы слишком долго с отделом провозились, где по маглам что-то работают. Рей тогда грозился, что вообще его взорвет, потому что проще новый отстроить, чем на это дерьмо технику лепить. Там, кстати, люди работают, которым по должности положено было понять, что вы делаете. Да нормально все, ничего они не поняли. Это же стереотип. Если камера, то должна быть большая и в магическом мире не должна работать. Рыжий один, правда, мозг весь вынес, пока мы работали, все понять пытался. А больше ни у кого ни одного вопроса не возникло. Ладно, потом разберусь, что вы здесь наделали. Где мой кабинет? Да за поворотом. Собственно, это кабинет бывшего начальника. Мы с эльфом этим немножко поспорили, но сила оказалась на моей стороне, и он с радостью решил поменяться с нами кабинетами. Мда, я кивнул и задумался, какой у меня хороший и дружный коллектив получается. Все друг другу помогают. Правда, помогают, судя по всему, проигравшие. Главное, чтобы до убийства дело не дошло. Да и на этот случай у меня некромант где-то бегает. Так что сколько там уже времени? Почти 6. Пора идти. Я в очередной раз свистнул Рея, и мы направились в большой зал Визингомата. Войдя в зал, я сразу обнаружил там тихо сидящих, напряженных и заметно нервничающих людей вокруг огромного круглого стола, который, видимо, Андре для такого случая и притащил в зал. Они попеременно смотрели на меня и на Мальсибера, видимо, не зная, что может связывать главу гильдии убийц и начальника отдела тайн. Мы прошли и сели в центр стола, где сразу же образовались два пустых места. Я обвел взглядом пришедших. Пора ставить точку в этом нелепом деле, приведшем к гибели огромного количества людей. Добрый вечер, господа. Я в курсе ваших дел. Меня интересует только один вопрос. Что натолкнуло вас на столь радикальное решение вашей проблемы? 8 солидных людей долго переглядывались, явно выбирая, кто будет держать ответ перед начальником секретного отдела. Наконец, один из них, вздохнув, прямо посмотрел на меня тяжелым взглядом человека, уставшего от навалившихся на него проблем, и начал говорить. Я представитель команды пушки Петгл Герман Фагильзанг. Понимаете, мистер М. Фолт, любезно подсказал я. Так вот, мистер Фолт, данная проблема возникла уже достаточно давно, и мы пытались решить ее цивилизованным путем, обращаясь во все возможные инстанции. Но политика министерства на сегодняшний момент сложилась таким образом, что, по сути, никому ничего не нужно, и дело либо спускалось на тормозах, либо, с пометкой рассмотрения данного вопроса находится вне рамок нашей компетенции, отправлялось в компетентный в данном вопросе отдел спорта. Договориться на взаимовыгодных условиях с начальником этого отдела нам не удалось, хотя мы пробовали и не один раз. Собственно, это все. Как говорится, нет человека, ни проблем. То, что проблемы никуда не денутся, это было ясно, но их, возможно, стало бы меньше. Не знаю, зачем вы нас собрали, да еще и в зале Визингомата. Посадить нас в Азкабан за попытку убийства, мы даже оспаривать это решение не будем. Мы всегда осознавали тяжесть совершенного нами поступка и готовы нести соответствующее наказание. Только не трогайте игроков. Они абсолютно не были ни в курсе, это жест отчаяния. Ясно. Я снова обвел всех оценивающим взглядом. Каждый представитель опускал взгляд, признавая правоту слов мистера Фагильзанга и полностью с ним соглашаясь. Но, я собрал вас здесь не для того, чтобы всей дружной толпой оправить в Азкабан, если только вместе с Людо за компанию. Я не судья. У меня есть для вас одно предложение, которое я бы хотел с вами обсудить. Считайте, что в этом деле отдел тайн выступает в качестве посредника между вами и гильдией. Чтобы вас не задерживать в столь неприятном для вас месте, буду краток. Вы снимаете заказ на ликвидацию Бэгмана, а я слежу за тем, чтобы все деньги были возвращены в команды. А со следующего месяца распределением средств будет заниматься не отдел спорта, а мой отдел. Думайте, мы подождем. Представители команд перевели взгляд на Мальсибера, который от такого пристального внимания даже слегка опешил и посмотрел вопросительно на меня. Я считаю, что думать особо ни о чем в данном случае, и все меня поддержат, вновь начал говорить Герман. Мы принимаем ваше предложение. Все представители кивнули в знак согласия и выдохнули с явным облегчением. Я рад, что мы поняли друг друга. Теперь вы должны официально извиниться перед гильдией за отозванный контракт. Думаю, в качестве компенсации за причиненные неудобства вполне сойдет аванс, который вы внесли. Мальсибер кивнул. Да, что мы должны сделать? Обратился к Рею мистер Фагильзанг. Произнесите, что вы разрываете контракт, а я это зафиксирую, и мы ничего друг другу должны не будем. Мы разрываем контракт. Все. Это наконец-то закончилось. Надеюсь, что вы не в обиде. Желаю вам удачи и честной игры. Мистер Фагильзанг, задержитесь, пожалуйста, ненадолго. Семь человек встали и направились к двери, удивленно и даже как-то сочувственно посматривая на растерявшегося седовласого мужчину, который остался сидеть за столом. Я подождал, пока все выйдут, и обратился к нему. Я слышал, что вы подписали документы о банкротстве и завершении существования команды. Я думаю, вам торопиться не стоит. Отзовите бумаги. Но, мистер Фолт, в чем смысл? Даже если распределение дотаций будет происходить по всем правилам, мы не в состоянии восстановить команду. До конца чемпионата остается месяц. А месяц – это не то время, чтобы вернуть все на свои места. Не торопите события. Я позволил себе улыбнуться. Я нашел вам спонсора, который, думаю, в состоянии восстановить команду, или хотя бы затормозить ее распад в ближайшее время. Завтра представители спонсора с вами свяжутся, чтобы обсудить подробности контракта. Но, кто это? На лице моего собеседника легко читалась такая дикая смесь удивления и какой-то отчаянной надежды, что мне даже стало слегка неловко. Посмотрев на улыбающегося Мальсибера, я, в очередной раз, захотел сломать ему нос. Я думаю, на сегодняшний момент это не особо важно. Скажу только, что это французы. Сообщите новость вашей команде. Пускай хоть что-то радостное сегодня с ними произойдет. Я встал и пошел к двери. Мальсибер составил мне компанию. Обернувшись ко все еще сидевшему человеку, я произнес: «Удачи вам. Никогда не опускайте руки, даже если надежды практически не осталось. Помощь может прийти оттуда, откуда вы ее совершенно не ожидаете». Выйдя из зала, я обратился к Рею. «Слушай, пришли своих ребят в мой кабинет. Там хотя бы стандартную защиту установить нужно». Я развернулся и пошел по коридору, не оглядываясь. Единственным желанием было просто поспать. Думаю, поставлю в известность Андрея и уйду. Тут, наверняка, в моей помощи никто не нуждается. Войдя в приемную, я кивнул секретарю и решил осмотреть, что же мне все-таки досталось. Уже заходя в свой кабинет, я услышал голос Рея. Какого он поперся за мной? Я же не успел еще никого предупредить насчет Андре. Меня же будут после этого убивать. А ты здесь, что делаешь? Это Рей. Судя по всему, обратился он к Андре. Работаю, огрызнулся мой секретарь. А вот что здесь забыл ты. Тоже работаю. А кем ты здесь работаешь? Внешней охране в моей вотчине делать нечего. Вали отсюда. Это ты сейчас у меня побежишь. Тихо проговорил Андре. Я что-то недопонимаю. Похоже, Рей был на самом деле возмущен и готов отстаивать свою позицию до конца. Да, я здесь не в качестве охраны. Судя по всему, раздражение в голосе Андре немного спало. Не понял. А в качестве кого ты здесь? Погоди, ты что, новый секретарь? Такого удивления в голосе Мальсибера я не слышал никогда. Ну, в общем, да. Смутился Андре. Нет, ты серьезно. «Ты секретарша, а еще кто-нибудь знает?» – весело проговорил Рей. «Если кто-то узнает об этом от тебя, то ты будешь у меня зал вылизывать с собой», – с угрозой в голосе проговорил мой секретарь. «Согласен, но я не могу удержаться. Народ, вы в курсе, что у начальника новая секретарша?» – орал Мальсибер уже где-то в коридоре. «Стой, сука!» – прокричал Андре, но в коридор не вышел. «Что-то мне подсказывает, что убивать будут не только Мальсибера, но и меня». Я сел в удобное офисное кресло и решил отдохнуть перед неминуемой гибелью. В общем, я довольно быстро уснул. Разбудил меня сильный шум в приемной. Кто-то долбил стены, сверлил, что-то приколачивал. Я осторожно заглянул в слегка приоткрытую дверь и вернулся в свое кресло. Общую картину я оценил, а то, что они там говорят, мне и отсюда неплохо слышно. В общем, по-видимому, меня охранять взялась вся служба безопасности отдела. В приемной сейчас находились представители как внешней, так и внутренней служб. Оба начальничка сидели на диване, а человек 15 создавали, в общем, эту самую охрану. За столом сидел уже до невозможности красный Андре, а Мальсибер все подливал масла в огонь. Похоже, он смирился с тем, что до завтра он уже все равно не доживет, поэтому использовал оставшиеся мгновения по полной. «Андре, а почему мы тут сидим и все еще без кофе?» Растягивая слова, произнес Рей. «Ты что, не знаешь, что в обязанности секретарши входит своевременная подача вкусного кофе. «Рей, заткнись», – прошипел Андре. «А вот секретарша не должна грубить пришедшим. Она должна создавать спокойствие и излучать добро и заботу, и все время улыбаться. Я сейчас о тебе так позабочусь». Судя по звукам, взбешенный Андре встал из-за стола и куда-то пошел. «Ну, вот, что это за походка? Секретарша должна ходить от бедра, легко, а не как беременная каракатица. Что ты сказал?» «Говорю, походка должна быть от бедра, и не нужно меня трогать. Трогать людей в твои обязанности не входит». Судя по явной хрипоте в голосе, Рей находился в слегка подвешенном состоянии. «Эван, ты-то что молчишь?» – возмутился Андрей и со стуком поставил Рей обратно. «А что я? Я просто наслаждаюсь. Знаешь, а ведь я еще сомневался, когда ты пришел ко мне и заявил, что, временно, меняешь дислокацию», – весело произнес Эван. «Да пошли вы. Эй, стой, ты куда?» Секретарша не должна уходить раньше своего начальника. Вдруг у него возникнут какие-то маленькие прихоти, которые необходимо будет исполнить. «Андре, ты что обиделся?» – прокричал Мальсибир. «Мда, похоже, убивать меня будут с особой жестокостью. Нет, я на дураков не обижаюсь. И вообще, это, временно», – спокойным голосом проговорил мой секретарь. «Временно, хи-хи, нет ничего более постоянного, чем временное», – гордо произнес Рей. «Сегодня в 10 в зале, и начальника нашего не забудь прихватить. Все, я ушел». Дождавшись, пока Андре покинет помещение, я тихо прокрался через приемную и почти бегом бросился к выходу из министерства. Нужно в школу еще заглянуть и завещание написать. «Так, на всякий случай. Гринджер, а ты не хочешь поработать у меня секретаршей? Такая красивая молодая девушка мне как раз подойдет. Только мини-юбка и никаких мантий, мое главное условие», — наклонившись к уху Гермионы, прошептал Мальсибир, однако услышали его все. Девушка вздрогнула, но не обернулась. «Рей, я же предупреждал, предупреждал, ты меня не услышал», — поднялся Аберфорд. «А что такого? Я, между прочим, не женатый и местами даже привлекательный мужчина. Я что, не имею права к симпатичной девушке поприставать?» — возмутился Рей. «Гермиона, деточка моя, помоги старому Аберфорду доковылять до этого паршивца и всыпать ему по первое число», — прокряхтел трактирщик и протянул руку в направлении Гермионы. Гринджер метнулась к нему так быстро, словно давно мечтала об этом. «Не нравится мне это. Гринджер, стой!» — заорал Рей, вскакивая с места. «О, и колечко есть, хорошо-то как!» — прокряхтел Аберфорд, беря девушку за запястье. «Дура, руку выдерни», — заорал Драко и кинулся вместе с Мальсибиром к девушке. Ослепительная вспышка. Мальсибир схватился за левое запястье и остановился. Драко сочувственно посмотрел на лучшего друга своего отца и произнес: «Вот, я всегда знал, что она дура». Он похлопал Рея по плечу. «Крепись». Мальсибир вернулся на свое место и потер переносицу обеими руками. Затем бросил быстрый взгляд на левое запястье, на котором красовалась вязь в виде браслета. Посмотрев на Аберфорда, он тихо произнес: «Ну, вот я, ладно, да выделывался. А за что ты девочку так не любишь? Мы же говорили об этом не раз. Ты же знаешь, кто я». «Знаю. Поэтому и сделал так», — с заботой в голосе проговорил старик. «Я обещал Северусу, да и ты мне не безразличен. И девочка тоже». Рей кивнул и закрыл глаза. Тут пришла в себя Гермиона. «Что здесь такое происходит? Ты теперь замужем, дорогая?» — улыбнулся Аберфорд миссис Мальсибир. «Что, это шутка такая? Я не понимаю, Рон». И новоиспеченная жена кинулась к бывшему жениху. В то же самое время возле Рейнарда заклубился дым, и в его руках оказался какой-то свиток. Развернув его, он начал внимательно читать, постепенно расслабляясь и пока не обращая внимания на Гермиону, повисшую на шее у Рона Уизли. «Начальник внутренней службы безопасности и временно исполняющий обязанности главы отдела тайн медленно придал пергаменту изначальный вид и посмотрел на Аберфорда. Даже так, и что, совсем не стыдно?» «Нет, конечно. Поживи с мое». Дамблдор сел на свое место и теперь не сводил ярко-голубых глаз с Мальсибира. «Я надеюсь, это был не Империус?» Он поднялся, на ходу отрывая Гермиону от Рона, и направился к виновнику торжества, протягивая ему свиток и таща свою жену за собой. «Не хочешь на память забрать? Вдруг решишь вспомнить, как это было? Оставь себе, в рамочку повесишь, чтобы жена в него кидала чего потяжелее», — с усмешкой проговорил Рей. Одно движение, и свиток полыхнул огнем. «С Северусом я попозже разберусь, когда он мне ответить сможет». Он развернулся и поставил Гермиону перед Аберфордом. А вот теперь все ей объясняй, и как ты ее любишь, и как хотел добра. Думаю, она проникнется. Зачем? Произнесла миссис Мальсибер, обливаясь слезами. Я же была обручена с другим. Я люблю его. Девочка моя, поверь, я прожил достаточно, чтобы знать, как будет лучше. Ты скоро все поймешь. Рей снова развернулся и, взяв девушку за руку, повел на место. Профессор МакГонагалл, можно вас попросить поменяться с моей женой местами, а то, не дай Мерлин, пострадает кто? Мне нужно срочно кого-нибудь убить. Да, конечно, и Минерва резво спустилась к ошарашенному Уизли, который все еще не понимал, что произошло. Рей обратился к другу Малфой. Что, лимон съешь? Зачем? Чтобы лицо достаточную возмущенность демонстрировало всем окружающим. А к чему? Что-то от этого изменится. Тем более, не ты ли мне говорил, что я в семье аристократов рос, а там с пеленок внушали, что жениться придется без моего собственного одобрения. Можно подумать, ты против, хмыкнул Малфой. Так и ты против своей женитьбы не был. Я люблю Нарси, возмутился Люциус. Люби, кто не дает. Только, если мне память не изменяет, перед фактом вашей женитьбы вас поставили в 8-летнем возрасте. А во время учебы в школе я особой любви как-то не замечал, усмехнулся Рейнард. Почему? Да потому. Мы все ставки делали, в чьей койке ты окажешься на следующей неделе. Только Северуса не было никогда в гостиной, он вечно болтался в своей канализации. Перси, хватит скорбеть о своем брате, он пока лишних движений не делает. Читай. До выхода я дошел не так быстро, как рассчитывал в начале. По дороге мне на глаза попался Люциус. Пообщавшись с ним несколько минут, я понял, что пока он адекватен, а раз пока он вменяем, я попросил его об одной маленькой услуге. Снять Империус с попечителя и восстановить директора в должности, а то сильно долго он что-то отдыхает. 1 июня 1993 года. В конце мая из министерства меня выдернули сигнальные чары Хогвартса, вопившие о том, что один из учеников подвергается смертельной опасности. Оппарировав школу, я направился сразу в учительскую, полагая, что в данном случае все соберутся именно там. В коридоре я столкнулся со всеми остальными преподавателями школы, которые явно обрадовались моему появлению. «Северус, как хорошо, что ты пришел», — начала проникновенным голосом вешать Минерва. «Сегодня еще одно происшествие в этой комнате. Ты когда туда спустишься, я не понимаю. Вы, не побоюсь этого слова, величайшие волшебники Британии, не можете ничего сделать с Василиском?» Я решил выразить свое негодование. «Ну, Северус, я боюсь высоты, а там так высоко лететь», — обиженным голосом сказал профессор Чар в совершенстве владеющим левитацией. «Я что, действительно надеялся, что у моих коллег есть совесть?» «Наивный, точно, Северус. Ты представляешь меня в канализации. Я старая женщина, а я вообще-то герболог, а не зоолог. Давайте Хагрида туда отправим, он-то точно не откажется поглазеть на Василиска. Он в тюрьме. И вообще, может, хватит ломать передо мной комедию? Почему, когда я говорю вам о том, что знаю другой вход в комнату, вы начинаете меня игнорировать? Кажется, я начал немного раздражаться, потому что все больше понижал голос. Да, это проблема. Нужно было Хагрида раньше попросить, абсолютно не обращая на меня внимания, продолжала Помана. Ну вот, что я говорил, мы зашли в учительскую. Да что случилось-то? Давайте без пафоса, я уже понял, что вы ленивые и ничего делать не собираетесь. Это опять случилось, сказала Минерва в наступившей тишине. Монстр напал на ученика, на сей раз утащил в тайную комнату. Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Спраут прижала руки ко рту. Я с силой сжал спинку кресла. Ну вот что за люди. Попросил же без пафоса. Откуда такая уверенность? Практически прошипел я. Наследник Слизерина оставил еще одну надпись на стене, прямо под первой. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Флитвик залился слезами. Я его сейчас убью. Нашли зрителя для своего театра. Кто на этот раз? Воскликнула Хуч. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. А с тобой я потом отдельно поговорю. Вообще, взяла в руки метлу и полетела, прихватив с собой Минерву, которая не в состоянии спуститься по трубам. Летать, конечно же, никто не умеет. И тут никто не анимаг. Джин не Уизли. Завтра будем отправлять учеников домой, горестно стиснула ладони МакГонагалл. Потом, подойдя ко мне, совершенно спокойным шепотом произнесла: «А это ты во всем виноват. Давно бы слазил и не горевали бы сейчас». Она вновь подняла глаза кверху, приложила руку ко лбу и завыла на одной ноте, Хогвартс на грани закрытия. Дамблдор говорил. Ее горестные всхлипы прервал звук открываемой двери. На пороге стоял сияющий Локхарт. Вот, точно. Я знаю, кто спустится в комнату сейчас, а я все же потом, потому что именно в этот момент в отделе начинали вновь развлекаться мои службы безопасности. Я не могу пропустить штурм министерства в разгар рабочего вечера. А насчет Джинни, я думаю, волноваться не стоит. Здесь полная школа высококлассных профессионалов. Это они передо мной комедию ломают, пока время есть. Потом, когда очередные чары сработают, побегут в комнату, обгоняя друг друга на поворотах. Простите, что опоздал, просто сплю на ходу. Пропустил что-то важное, ох, как же он меня бесит. Вот нормальный человек давно бы сбежал с этого дурдома, а этот нет. У меня складывается, порой, такое ощущение, что он с Альбусом поспорил, что Локхарт продержится до конца учебного года. По-другому я не могу объяснить его упорное желание остаться среди нашей чокнутой семейки. Ну что, я думаю, театр примет еще одного актера. Вот тот, кто нам нужен. Я выступил вперед, прижав руки к груди. Да, именно он. Продолжал я. Послушайте, Локхарт, монстр похитил девочку. Утащил ее в тайную комнату. Я подошел к нему и положил руку на плечо. Коллега, наконец, пробил ваш час. В самом деле, Локхарт, вмешалась Спраут и проговорила ледяным голосом. Не вы ли вчера вечером объявили, что вам доподлинно известно, где вход в тайную комнату? Я, ну да, я, залепетал Локхарт. Вы меня уверяли не далее как вчера, что знаете, кто там обитает? Всхлипнув, перебил его Флитвик. Нет, ну не преподаватели, а тряпки. Причем, абсолютно тупые. Я все понимаю, но переигрывать-то тоже не надо. Я, уф, уверял, не припомню. Локхарт побледнел и попытался попятиться к двери. А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу. Преступника, то есть Хагрида, успели арестовать, продолжал завывать я, все еще удерживая Локхарта одной рукой, а другую прижимая к груди. Он пытался вырваться. Наивный, вы укоряли нас, что вам с самого начала не предоставили свободу действий, тогда бы никаких бед в школе не произошло. Я, честное слово, вы, видимо, превратно меня поняли, да не дергайся ты, все равно не вырвешься. Словом, профессор Локхарт, мы хотим загладить допущенную несправедливость. Поручаем вам сразиться с чудовищем, заключила профессор МакГонагалл. Сегодня вечером у вас наконец-то будут развязаны руки, и вы совершите подвиг, избавите Хогвартс от чудовища. И Минерва горестно зарыдала. Бред, актеры из нас никакие. А очень хорошо, промямлил он, запинаясь. Ну я пошел, буду у себя в кабинете, подготовлюсь. Я отпустил нашего преподавателя защиты, и он выскочил из учительской. Я устало провел рукой по лбу, прикидывая, сколько времени уже прошло и застану ли я момент, когда будут освобождать из заложников Долорес Амбридж. Ну вот жребий пал на нее. Не знаю, похоже, там разыгрывалась только она одна, потому что и в заложниках она сегодня, а при освобождении и эвакуации ее снова перехватят злые пожиратели. По-моему, Мальсибер ее просто немножко недолюбливает. Потому что в заложники ее возьмут в женском туалете. Вообще-то они камеры проверяют, ну заодно и размяться решили. Ну, хоть это хорошо, профессор МакГонагалл махнула рукой. Локхарт больше не будет путаться у нас под ногами, потом начала говорить совершенно спокойным ровным голосом. Поручаю деканам известить студентов о том, что случилось. Скажите им, что завтра утром экспресс увезет их домой. Всех остальных попрошу проследить, чтобы никто из учеников не покидал факультетских помещений. Мы вышли из учительской, и я вопросительно посмотрел на Минерву. Поттер в учительской сидел. Где? Я опешил. Вот почему, как что случается в школе, так Поттер обязательно будет находиться где-то рядом. И что теперь? Я не знаю, но спорим на 100 галеонов, что он побежит в комнату. Минерва окинула меня беглым взглядом. Я в заведомо проигранные споры вообще не ввязываюсь, хмыкнул я. Проследи за ним, что ли? Я скоро вернусь, мне по делам кое-каким нужно. Если Флинта увидишь за пределами гостиной, значит Поттер где-то рядом. Не останавливай моего мальчика. Хорошо, спустишься? Она жалобно на меня посмотрела. Да, сначала пусть Локхартом Василиск подзакусит. И, если что-то случится, не ломайте комедию. Северус, не держи нас совсем за дураков. Ладно, мы не допустим смерти ученика. На этих словах мы разошлись. Завернув за поворот, я аппарировал в министерство. Быстро прибежав в операторскую, я обнаружил там 25 человек, столпившихся возле одной из стен, что-то обсуждающих и смеющихся. Над чем они смеялись, я понял сразу. Привязанная к стулу Долорес Амбридж сидела в темной и абсолютно пустой комнате и что-то вопила. Камеры, к сожалению, звук не передавали, и о чем она там верещала, так и осталось тайной. Иван взял рацию и произнес: «Рей, вперед, твой выход, завершаем операцию». Картинка на мониторах дернулась, но не исчезла. Мимо Долорес пролетело несколько зеленых лучей Авады. «Да он что, совсем охренел?» «Мне показалось, или Амбридж несколько обмякла?» «Хорошо, защита мощная, отличная работа. Давай еще пару эффектов и убирай ее уже, надоело». Я стоял с открытым ртом. Они вообще соображают, что творят. Картинка замерцала, появились полосы, но изображение быстро восстановилось. Иван вздохнул с облегчением. «Значит, трансляция будет происходить в любом случае». На картинке за Долорес отсутствовала стена, что было видно с одного монитора, а с противоположной стороны, где камера, вроде бы, отсутствовала, изображение все равно поступало. Как им это удалось, я не знаю. Стены нет, а камера осталась. Тут неожиданно зажегся свет, и в комнату ворвались три человека в форме пожирателей. Смущало то, что эти пожиратели были уж слишком габаритные. Буквально минут через пять в комнату вбежали спасители, возглавляемые Мальсибером. Началась драка. Трое на трое. Посмотрев на часы, я вздохнул. 10 часов ровно. Тренировка. Молодцы, нечего сказать. Совместили приятное с полезным. Козлы. Рей в отработке приемов не принимал участия. Бродя за спиной Амбридж, он, совершенно случайно, несколько раз ее уронил. Уронил, поставил. Наконец спасители победили и вытащили тихую Долорес из комнаты прямо на стуле. Посмотрев на линию других мониторов, я начал материться. Вытащить-то вытащили, но так и оставили на стуле посреди коридора. «Иван, зачем это спецшоу для Долорес? Вы могли это все сделать и без нее. Ну как, забавно ведь получилось? Может, хоть орать прекратит, а то достало уже». Он вновь посмотрел на монитор и взял рацию. «Рей, развяжи эту козу, а то начальство гневается. Он всегда все портит. Сейчас». И тут чары Хогвартса сработали вновь несколько раз. «Беда. Пора в школу. Ирия с собой захватить. Пускай с Флинтом в комнату идут». Я выхватил рацию. «Рей, бросай херней заниматься, потом развяжешь. Бегом в операторскую, нам в школу нужно». Мальсибер, посмотрев в камеру, кивнул и сменил направление, противоположное объекту освобождения. Через несколько минут он был в комнате. Я взял его за руку и, не говоря ни слова, потащил в атриум, из которого аппарировал вместе с ним в Хогвартс. В холле, где мы оказались, я повернулся к Рею. «Иди найди своего шпиона и скажи, что ему предстоит спуститься в тайную комнату. Там сейчас, судя по всему», я прислушался к звону чар, завязанных на деканов и директора, «Поттер, Уизли и, возможно, Локхарт. Точнее, приведите в кабинет директора, я его проведу в комнату. Снабди его оружием хорошим и предупреди, что там находится Василиск. Ступай». Мальсибер посмотрел на меня с непониманием, но развернулся и практически растворился в темноте. А я пошел в кабинет директора. Вернулся Альбус или нет, но Феникса с собой он не взял. Отправлю его в комнату, а если не послушается, то отправлю слезы вместе с Флинтом. Очутившись в кабинете, я наткнулся на злой взгляд моего крестного. «Ты, сволочь, даже не подходи ко мне. Зачем ты снял Империус с попечителей? А, молчишь? Я старый человек, я хотел отдохнуть». «Отдохнул. Хватит уже. У нас трое детей в комнате, а ты тут ноешь». Раздраженно бросил я. «Я не понимаю, что там Джинни Уизли забыла. Каким образом ей удалось Василиска разбудить? Что вообще происходит? И, наконец, кто из нас полезет в комнату?» «Никто, там Поттера хватит», — серьезно сказал крестный. «Только ему помощь нужна. Думаю, Феникса со шляпой отправить». «Нахрена ему шляпа?» Я даже удивился. «Песни петь будет? Феникса я и сам отправить хотел. Ну как, там меч Гриффиндора. Вытащит и сразит чудище страшное». Я сел в кресло и уставился на Альбуса. «Это же надо. Меч там есть. Но, Альбус, ты в мечах разбираешься?» «Да», — гордо произнес директор. «Как ты думаешь, какой меч вытащит Поттер из шляпы?» «Ну не придирайся, какой-нибудь вытащит. Если он вытащит меч, то его придавит им же. Представь себе, что 140-сантиметровый Поттер тянет и вытягивает клинок длиной около метра, может чуть больше, но это только лезвие. Добавь сюда еще около 20 сантиметров в качестве рукояти и огромный красный рубин. Конечно же, Василиск на это смотрит и ждет, чем кончится дело. Действия Поттера его не разочаруют. Если его не придавит этим мечом, то он обязательно разрежет им себя пополам, потому что поднять меч, который весит чуть меньше, чем сам Поттер, мальчишка вряд ли сможет. Вот без оскорблений нельзя обойтись. Да, укоризненно посмотрел на меня директор. Нет, я придумал кое-что. С тебя рубин, Эйви. Прямо передо мной образовался мой домовой эльф, жующий на ходу бутерброд. Принеси мой риттершверт, быстро. Эльф кивнул, и через минуту передо мной лежал мой боевой трофей. Небольшой одноручный меч. Тут в кабинет деликатно постучался Мальсибер. Я открыл и впустил Рея вместе с Флинтом, увешанного оружием с ног до головы. Я даже слегка пожалел Василиска. Как ты умудряешься ходить по Хогвартсу? Еще раз попытал я счастье с Мальсибером, тщетно пытаясь понять, каким образом он умудрился пройти Гаргулью, ведь пароль я ему забыл назвать. Сев, я же не спрашиваю тебя, каким образом ты аппарируешь в Хогвартсе? У каждого должен оставаться небольшой секрет. Мы с минуту померились взглядами. Ладно, Теодор, я тебя сейчас отведу в тайную комнату. Там ничего страшного и особенного нет, кроме Василиска. Смотри за Поттером и не вмешивайся. Только если этот маленький тупой герой перестанет справляться с ситуацией, атакуй Василиска. Бей по глазам, а потом между глаз. Это его самое уязвимое место. Все понял? Пошли. Я отвел его в комнату и открыл ему дверь, выходящую в общий коридор за статуей, и быстро повернул назад. Я даже не посмотрел, что творится в зале. В который раз признаю, что я идиот. Вернувшись в кабинет Крестного, я принялся за изготовление меча Годрика. Мальсибер сидел в одном из кресел с закрытыми глазами, но, судя по дыханию, он не спал, переживает. Крестный протянул мне огромный рубин. Я взял в одну руку меч, в другую камень. Так второе в первое каким-то образом нужно запихнуть. Я долго смотрел на них, затем, плюнув, просто соединил рубин с рукоятью, закрепив все небольшим магическим выбросом. Грубо, но сойдет. Не думаю, что Поттер будет приглядываться к оплавленному рубину. Следующим этапом было написать, что меч все-таки Гриффиндора. Насколько я помню, прямо по лезвию было выгравировано имя Годрика. Ага. Взяв палочку, я начал выплавлять имя основателя. Спустя несколько минут меч был готов. Все, пихая его в шляпу, я протянул Альбусу клинок. Подошедший сзади Мальсибер осмотрел мое творение и, посмотрев на меня, проговорил: «Сев, ты что сделал? Устал, понимаю. Ты о чем?» Я посмотрел на Риттершверд, потом на Рея. «Помнишь, в каком веке жил Годрик Гриффиндор?» Он как-то сочувственно на меня посмотрел. «В 11-м. Ты уверен, что в 11 веке писали на современном английском?» Я бросил меч на стол и опустился в кресло. «Вот что за день, больше меча у меня нет, да и времени тоже. Чем я думал, когда кружок фигурной резьбы по металлу организовывал?» Рей взял меч и осмотрел его. «Да, ладно, сойдет. Не думаю, что Поттер обратит на это внимание. Вы же для пацана его делаете?» Мы кивнули. «Вот и не парьтесь. Отправляйте уже меч, а то мало ли». Флинт давно не тренировался. Альбус взял клинок и без разговоров засунул его в возмущающуюся и орущую шляпу, пообещав, что если она не выполнит то, что мы ей приказали, то он отдаст ее мне. Отправив Фаукса вместе со шляпой, мы с Реем ненадолго расслабились и, кажется, задремали прямо в креслах. Перед тем, как ненадолго отрубиться, я подумал, что вот я и выполнил обещание, данное когда-то Салазару. Василиск скоро присоединится к нему за гранью, и уйдет великий змей в бою. «Дорогая, не всхлипывай ты так, а то персика заглушаешь», — спокойным ровным голосом обратился к своей жене Рейнард. «Я не хочу», — обливалась слезами Гермиона. «Милая, я тоже много чего не хочу, но бывают моменты, когда пути назад нет». Мальсибер осторожно прижал девушку к себе. Она уткнулась ему в грудь и заскулила. «Ну, успокойся, все будет хорошо, тебя я никогда не смогу обидеть». Гермиона подняла заплаканные глаза и прямо посмотрела на Рейнарда. Потом глубоко вздохнула и произнесла: «Я постараюсь вас не разочаровывать». «Тебя», — Рей вернул ей взгляд. «Ну что вы в самом деле, развели тут сопли? Девочка, тебе достался отличный муж», — повернулся к ней Люциус. «Дома практически не живет, зарабатывает прилично, на женщину руку никогда не поднимет и детей очень любит. В еде неприхотлив, жрет все, что более-менее съедобно». Малфой задумался, Только есть в нем один минус. У него дома-то нет. Ну ничего, средства позволяют купить что-нибудь приличное. А вы, Гермиона, где проживаете? В норе. Что, вместе с Роном? Думаю, Рей, дом тебе все-таки покупать придется. Наверное, Рон не одобрит, если вы будете жить у него в комнате. Нет, я не с Роном жила. Я с Джинни в одной комнате спала. Уизли, вы меня разочаровали. Наклонился Малфой к красному, но молчаливому Рональду. Да вообще молодежь какая-то странная пошла, вернул Люциуса на место Мальсибир. Гермиона, вон, вообще полгода в одной палатке с Поттером жила и ничего. То ли она таких строгих правил, то ли он такой дебил. Мы с Северусом так и не поняли, если честно. А что ты сейчас переживаешь-то? У тебя будет время, чтобы это узнать. И вообще я предупреждал, ей привыкать нужно было. Так что ты сам виноват, произнес отстраненно Малфой. На секунду задумался и с каким-то нездоровым любопытством спросил. И что, действительно совсем ничего, вообще, ни алкоголя, ни сигарет, ни безобразий разных. А как они напряжение снимали, удивился Люциус. Не знаю как Гермиона, но этот, в озеро нырял. Да, Поттер, холодное. А вы откуда все это знаете, вскинулся красный Поттер. Мы жребий кидали, кто нырнет за тобой. У нас-то таких проблем как у тебя с этим нет. Потом, наконец, Рыжий появился. «Малфой, а ты сейчас собаку свою описывал или ты ко мне так относишься? У меня собака слюнявая, а такого недостатка я за тобой не замечал ни разу», — буркнул Малфой. «Вот, видишь, какой я хороший, бездомный только. Думаю, мы пока у Северуса поживем, дом у него большой, там даже где-то комната моя есть». «Успокоилась? Хорошо, Перси, читай уже». Глава 17. Под столом. Я проснулся как-то сразу. Вот только что спал и уже не сплю. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в кабинете Крестного в гордом одиночестве. Где Рей? Быстро поднявшись, я отправился искать Мальсибира. Долго мне этого делать не пришлось. Он шел по коридору мне навстречу и явно был на взводе. Что произошло? Рей, не говоря ни слова, взял меня за грудки и приложил о ближайшую стену. Какого хрена, Северус? Василиск, говоришь, обычный Василиск, да моего парнишку до сих пор в больничном крыле откачать не могут. Что случилось? Я попытался освободиться, но Рей, не дав мне сделать ни одного движения, резко втолкнул меня в ближайший кабинет. Ах, что случилось? Из истерики Флинта можно вычленить только одну главную мысль. Там был Том Риддл. Ты бы меня еще туда отправил. Какой Том Риддл? Я даже попятился от разъяренного Мальсибира. Я совершенно не понимал, при чем здесь лорд и как он оказался в Хогвартсе. Ты не помнишь, кто такой Риддл? Рей яростно посмотрел на меня. Если играешь в темную, играй, но меня и моих ребят в это не втравливай. Объясни все с самого начала. И запомни, я никогда с тобой не играл. А ты у Флинта спроси, что там произошло. Он с радостью с тобой поделится, даже картинку покажет, в которой лорд вещает что-то твоему Поттеру, размахивая палочкой. Если у этого ребенка инстинкта самосохранения нет и не было никогда, то тебя пошевелиться боялся, защитника нашли, твою мать. Я не знал, что там был лорд или кто-то очень на него похожий. Рей, включи мозг. Я сам должен был туда спуститься, и хватит уже меня трясти. Сев, если ты. И тут Мальсибир прекратил на меня шипеть и прислушался, посмотрев в сторону коридора. Я тоже услышал шаги, приближающиеся к двери, и знакомый женский голос. Рей, не сказав больше ни слова, юркнул под стол. Я зачем-то последовал за ним. «Ты зачем за мной полез?» – прошептал Рейнард, когда я с трудом втиснулся к нему. «Подвинься». Рей каким-то образом уменьшился раза в два, и стало немного посвободнее. «Рефлекс. Странный какой-то рефлекс. Ты тоже побаиваешься МакГонагаллу?» И он с полуулыбкой посмотрел на меня, а затем мы синхронно прильнули к щели между столешницей и задней стенкой и увидели вошедших. Первыми в кабинет зашли профессор трансфигурации и директор, следом за ними с непонимающими лицами неуверенно прошагали Молли и Артур Уизли. «Что, детские страхи никуда не исчезли?» – прошептал я в сторону Рея. «Да иди ты, мне положено прятаться в тех местах, где меня никто не ждет. А ты какого хрена поперся за мной?» «Говорю же, рефлекс». Женский голос услышал. Я посмотрел на Мальсибира и слегка смутился. От сумасшедших старшекурсниц прятаться иногда приходится. Рей покосился на меня и засмеялся в голос. МакГонагалл встрепенулась и удивленно оглянулась в нашу сторону. Альбус закашлял и посмотрел на стол укоризненно. «Похоже, я понял, почему встреча с родителями Джин не происходила в кабинете Минервы. Зачем травмировать психику людей видом спящего в директорском кабинете опаснейшего пожирателя смерти? Решил поговорить с ними в менее людном месте, а тут снова мы. Ну, с кем не бывает. Представляю, какими изысканными выражениями думает в данный момент мой директор обо мне и Мальсибире. Я ткнул Рея в бок локтем и приложил палец к губам, показав тем самым, что пора бы заткнуться. Минерва подошла к своему столу и скосила глаза под крышку. В течение пары секунд выражение ее лица оставалось прежним, но потом она удивленно посмотрела на меня, мол, что я делаю под столом в школе, в которой работаю преподавателем. Я виновато попытался развести руки, но объем занимаемого пространства не позволил, и я просто пожал плечами. Потом она перевела взгляд на моего смутившегося соседа и ошарашенно подняла брови вверх. Мальсибир, посмотрев на нее, пробормотал: «Здравствуйте, профессор». Тут уже я чуть не рассмеялся в голос и под взглядом Минервы вновь пожал плечами. Она обошла стол и прислонилась к нему с противоположной стороны, практически закрыв нам весь обзор. «А что ты от них прячешься-то? Ах, точно, ты же там женат где-то. Боишься, что жена узнает, трус?» Презрительно прошептал Мальсибир. «Да, я трус, и я горжусь этим», — гордо продекларировал я. «Вот женишься и узнаешь, что такое во время ссоры терять из семейного бюджета около сотни тысяч галеонов». «Сколько?» — Рей присвистнул. «Если я когда-нибудь женюсь, то изменять своей жене я не собираюсь. Дык, и я не собираюсь. А ты попробуй объяснить своей супруге, почему, когда она заглянула к тебе на работу, причем по делу, у тебя в кабинете на очередной отработке опять сидит все та же студентка, на которую она натыкается из раза в раз, а также, почему эта студентка уже вынесла тебе мозг, и ты ей отработки не назначаешь у себя принципиально, но ее каким-то ветром все равно заносит в твой кабинет по смехотворным выдуманным предлогам. Проще вовремя нырнуть под стол, мол, нет меня, просто дверь забыл закрыть. У тебя привычка прятаться под столами от девчонок еще со школьной скамьи осталась», — тихо фыркнул Рейнард. «Это когда я от девчонок прятался?» — возмутился я. «От каких девчонок? Что-то толпы поклонниц, бегающих за мной по школе, я не припомню. Я открою тебе страшную тайну. Я знаю как минимум с десяток отличных девчонок, которые просто мечтали с тобой познакомиться, подружиться, ну и так далее. Если ты таких девушек знал с десяток, то что тебе мешало меня им представить?» Я скептически посмотрел на своего собеседника. «Вот не помню я этого десятка». «Конечно, ты их не помнишь. К тебе-то напрямую никто и не подходил. К нам обращались, как к посредникам, хотя бы один приятный вечерок организовать. Все боялись этой твоей кобры рыжей». «Какой кобры? Эванс, что ли?» Я позволил себе удивиться. «А у тебя еще был кто-то рыжий? С чего ее боялись то? О, как тут все сложно. Чуть не женился на этой Мигире, а узнать как следует так и не удосужился. День распределения Эвансу шляпы был самым тяжелым в ее тысячелетнем существовании. Ей бы, по-хорошему, у нас учиться, но шляпа, видимо, не лишена была сострадания. Буквально через пару лет лично я уже готов был шляпе наши поклоны бить, что она Эванс в Гриффиндор распределила. Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Да ты вообще какой-то не от мира сего был. Вроде бы какой-то полукровка, причем выглядевший всегда как пугало, но что-то в тебе было такое, не знаю, стержень какой-то, и просто запредельная сила. Это ты сейчас скрывать ее более-менее научился, а тогда то ли не знал, как это делается, то ли просто не хотел напрягаться. Что-то мне подсказывает, что второе. Так вот, с тех самых пор, как тебе исполнилось 13, девчонки стали внимание на тебя обращать, глазки строить, а ты как будто не замечал их. Ноль внимания, фунт презрения. У нас иногда впечатление складывалось, что ты всех обитателей Хогвартса, за небольшим исключением, за предмет интерьера принимаешь. Причем очень искренне удивляешься, когда какая-нибудь тумбочка вдруг голос подает. Думаешь, почему мародеры бесились, когда ты на горизонте появлялся? Да вот поэтому. Ты пришел и все, внимание всех к тебе приковано. Я помотал головой. Почему я этого не помню? Неужели действительно просто внимания не обращал? А Эванс тебя первая в оборот взяла, с первого курса, если не ошибаюсь. Понимаешь, все бабы змеи, а она этого даже не скрывала. Она ходила за тобой как Цербер и гавкала на все, что делала движение в твою сторону. ближе чем на 5 метров никого не подпускала, так что ты очень много пропустил из студенческой жизни, а ведь это самые счастливые годы, между прочим, мечтательно прошептал он. Да что я пропустил, что можно пропустить в школе, кроме учебы и прогулок с девушкой, которую ты видишь в качестве своей будущей жены. У-у-у, как все запущено, ты вот в школе работаешь уже сколько лет? 11, я не понимал, куда он клонит. 11, поднял указательный палец Рей, и совсем не обращал внимания, как ведут себя студенты старших курсов, как обычно. Так, стой, теперь я уже ничего не понимаю, то ли мы такими отвязными были, то ли что-то резко изменилось в современной молодежи. На старших курсах уже практически взрослые люди учатся, совершеннолетние, между прочим, и развлекаются они как могут. Это интернат, причем смешанный. Здесь учеба у всех стоит не на самом первом месте. Я задумался. Значит, вы как-то развлекались, а меня никто позвать ни разу не удосужился? Вот ты сейчас обвинениями кидаешься, а мы, между прочим, некоторые такие вечеринки ради тебя закатывали и отдувались потом за тебя, потому что ты клятвенно обещал прийти, но все равно не приходил. Там такие девчонки были. Мальсибир опять нацепил на лицо мечтательное выражение. Судя по всему, вечеринки действительно были хороши. Я не помню никаких приглашений. Я даже слегка обиделся. Вот наверняка они особо и не напрягались. Ну, вот это были уже не наши проблемы, отмахнулся Рей. А что вы там делали? Мне стало интересно. Нет, ничем они занимались, это и так ясно. А как Мальсибир будет мне об этом рассказывать? Рей как-то подозрительно на меня посмотрел и сочувственно проговорил. А что, по-твоему, могут делать 16-17-летние люди ночью в выручай комнате школы-интерната? В шахматы, наверное, играют. И почему вы меня за шиворот туда не отволокли? Я понимал, что веду себя как ребенок, но ничего поделать с собой не мог. Какая-то иррациональная обида становилась все больше. Мы тебя найти нигде не могли. Где ты пропадал, нам неизвестно. Ты с Эванс, поди, зажигал, только, когда эти вечеринки в твою честь закатывались, зажигать приходилось уже нам. Девочки обижались на твое отсутствие, они ведь действительно ради тебя приходили, а утешать их приходилось именно нам. Так где ты был, то потом расскажу. Я махнул рукой. Под столом было очень мало места, поэтому я случайно зарядил Рею в глаз. Мальсибир проморгался, и я понял, что он это навсегда запомнил и вернет как-нибудь, когда я уже забуду. Вы вообще учились в этой школе, как тебе сказать? Преподавательские замашки в тебе зародились еще во время твоего обучения. Это ты сейчас о чем? Я прищурился. Ну, ты всегда бросал свои записи, где придется. Самое главное, никогда не вспоминал о них. Малфой один раз наткнулся на какие-то рабочие заметки, сделанные тобой в гостиной факультета и брошенные на столе, и его успеваемость резко возросла, причем по всем предметам. Потом его светлость смилостивилась надо мной и рассказала, откуда он такой умный стал. Мы решили по-братски делить записи, потому что там хватало на всех. Постепенно твоими записями стал пользоваться весь факультет с 1 по 7 курс. Ты вообще осознавал, что писал материалы далеко не школьного уровня, и сноски ты делал на сопутствующую литературу с указаниями буквально до строчки. Даже искать ничего не нужно было. Вот мы и пользовались твоими изысканиями с твоего же разрешения. Я не давал вам никаких разрешений, а я тебя спрашивал несколько раз, ты только отмахивался, мол, выброси куда-нибудь, и поворачивался на другой бок. Потом, когда ты стал оставлять свои записульки даже в библиотеке, мы с Малфоем начали грамотно их продавать. На каждого человека выделяли по 10 минут для изучения, и поверь, им хватало. Гордись, с тобой учились лучшие ученики за всю историю Хогвартса. А где мой процент? Это все, что я мог из себя выдавить. Судя по глазам Минервы, которая прислушивалась к нашему разговору, она вообще потеряла дар речи. Нет, ну какая изысканная наглость. Какой процент? Мы спрашивали тебя, а ты? Отмахивался рукой? Нет, подушкой, и посылал куда подальше. Мы приняли это как отказ. Ладно, вернемся к вечеринкам. Что это вы такой популярностью то пользовались? А там все пользовались популярностью, кто старше 15 был. А про нас слушок прошел, что мы темной магией балуемся, вот и понеслось. А вы что, правда, баловались? Как, вы же светлые магии, прости, темная магия вам не подвластна. Да я в курсе, просто в школе всплеск какой-то был. И я теперь догадываюсь, кто виновник этого маленького недоразумения, а мы в эпицентре оказались. Нас каким-то образом забросило туда. Очухались мы в окружении всей школы и разгневанных преподавателей. «Вы — это кто?» «Я, Люциус и Макнир». «Тогда нам ничего не сделали, потому что доказать ничего нельзя было. Зато слухов-то, слухов, эх». Мальсибир посмотрел в щелку. «А о чем это они там разговаривают? А тебе не все равно? Значит, вы все кушали за мой счет, учились за мой счет и с девчонками развлекались за мой счет? Я просто охреневал от этих откровений». «Нет, не все. На Малфоя не наговаривай. Он по девочкам бегать прекратил быстро, когда нарцисса ему нос сломала. Вот от такой жены я бы не отказался. И сколько у вас девочек в списке было?» Я пристально посмотрел на Рея. «Да все одногодки, плюс-минус год, кроме твоей бешеной змеи Алисы, которая замуж за Лангбаттома вышла. Она как Люциусу глаз подбила, так все и перестали на нее заглядываться. Классная была девочка, жалко ее». Тут в дверь постучали, и мы вновь начали глазеть в щелку, деликатно попросив Минерву немного отодвинуться злым шепотом. Вошла очень странная компания. Грязный окровавленный Поттер, который, работая носильщиком, тащил шляпу, меч и какую-то книжку, Рон Уизли, тоже грязный, но не такой замученный и налегке, Локхарт, который был явно не в себе. Компанию замыкала Джинни Уизли, которая хлюпала носом и пыталась разреветься. Влетевший Фаукс сразу сел на плечо Альбуса и пронзительно вскрикнул. МакГонагалл сурово приказала Поттеру рассказывать, что произошло, и мы с Мальсибиром внимательно стали его слушать. Сначала ничего интересного он не говорил, но потом Альбус вот сразу узнал, что за тетрадку притащил с собой Поттер, Крестраж, каким образом он оказался у Джинни, и как его нашли в Албании, куда мы его заботливо вернули и положили на место 3 года назад. По мере повествования я начал понимать, за что меня хотел убить Рей. Флинт действительно столкнулся с практически возродившимся лордом. Я осторожно высунул руку из-под стола, чтобы взять дневник и рассмотреть его. Минерва сразу пресекла эту попытку похищения, больно стукнув меня по руке. Я обиженно посмотрел на Рея, потирая пострадавшую конечность. «Может, ты попробуешь?» Рей проделал то же самое и с тем же успехом. Он виновато на меня посмотрел, а я задумался, как этот Крестраж мог запустить ритуал возрождения, если один уже запустился и длится все это непотребство уже 12 лет. А пока один механизм не закончил работу, другой не может запуститься чисто логически. Даже если бы этот ритуал завершился, то осколок, летающий где-то в пространстве, который связан с Поттером, вошел бы в конфликт с тем, который был активирован принудительно. Если судить по бормотаниям Поттера, лорд не имеет ни малейшего понятия о том, что Поттер связан с еще одним осколком. Вот что значит информационный голод. Риддл из дневника знал только то, что рассказывала ему Джинни. А кто бы ей поведал про какие-то там связи? То есть, если бы лорд сейчас воскрес, как мы потом подумали бы, то, в принципе, ничего бы и не произошло. До определенного момента, а именно, смерти Поттера. Если бы сегодня наш избранный пал, а возрождение бы все-таки произошло, то был бы большой взрыв и уничтожение этих двух осколков. Но, тогда запустится реакция и автоматически активируется следующий Крестраж. И, здравствуй, лорд, возможно, если Крестраж найдет подходящее тело. Так, пацана пока холить и лелеять до момента воскрешения нужного нам осколка. Потом пускай лорд сам разбирается с пророчеством, с Поттером, да с чем угодно. В идеале, уже Волдемарт должен будет холить и лелеять Поттера, но об этом ему никто никогда не скажет, поэтому все будет хорошо, должно быть хорошо. Возникает главный вопрос сегодняшнего дня: как Риддл из дневника сумел обрести плоть? Может, пара съеденных петухов и сердце какой-нибудь девственницы, принесенное в жертву с ночи на воскресенье 3-х лунных суток? Проговорил Мальсибир, с настороженностью глядя на меня. «А ты всегда рассуждаешь вслух, жертва, точно. Эта рыжая идиотка принесла себя в жертву, причем абсолютно добровольно. Ну ты видишь, что что-то странное происходит, обратись к взрослым дядям, они точно помогут. И не разрушай план отдела тайн, длящийся уже 13 лет». «А, что, я вслух рассуждаю, угу», кивнул Мальсибир. «Что ты там про крестражи, про планы всякие говорил? 13 лет вспомнил? В темную, говоришь, ни с кем не играешь», в голос прошипел Рей. Альбус начал внезапно очень сильно кашлять, а Фаукс истошно заорал. «Да тихо ты, сейчас все разбредутся, и я тебе все расскажу. Джинни нужен сон и еще, пожалуй, кружка горячего шоколада. Мне это всегда прибавляет сил», проговорил директор, Наконец, откашлившись и открывая дверь, Валя Тимол: «Мадам Помфри еще не спит, она сейчас раздает сок мандрагоры. С уверенностью могу сказать, что жертвы Василиска придут в себя с минуты на минуту. Вот готов поспорить на что угодно, что последняя фраза относилась ко мне. Ну, не сделал я зелье, оно готовится от силы несколько минут. Сейчас сделаю, как только этот цирк закончится». «Северус», — прошептал мне на ухо Рей, — «как ты мог забыть о бедных детях? У тебя черствое сердце. Как ты мог оставить Гринджер свою в таком состоянии? С хрена ли она моя?» Я попытался поменять положение и с силой стукнулся головой о крышку стола. «Вот, это тебя боги наказали. Дети – это святое. А ты забыл оживить эти цветы жизни. Что с ними случится-то? Лежат себе и лежат. Экзамены, вон, не сдавали». Я перенес внимание насевшего за стол Альбуса, который заставил нас еще сильнее прижаться друг к другу. «Ну вот нахрена ты Поттера с Уизли то оставил? У меня уже ноги затекли. Это лишний раз доказывает, что даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно», — что-то вещал Дамблдор этим двоим. «Вы оба получите особые награды за услуги школе. И дайте-ка подумать», — он слегка нагнулся и, посмотрев на меня, с особым злорадством договорил: «да, по 200 баллов каждому для Гриффиндора. Козел, он мне свой прерванный отпуск будет до конца жизни теперь вспоминать». Пока я негодовал, Альбус с каким-то странным удовольствием рассматривал Локхарта. «Еще и расспрашивать начал, что с тобой, приятель, произошло, а то он не видит, что облевеет корявый наложен. Тоже мне, маг великий». Наконец, отправив Локхарта с Уизли в больничное крыло, он оставил одного Поттера, то ли, чтобы поиздеваться надо мной, то ли над Гарри. Крестный начал нести какую-то хрень в своем стиле и почти убедил Поттера в том, что тот является крестражем. «Нет, Альбус говорил все правильно, но Поттер...» «Ну, ладно, пусть будет крестраж, нам от этого только проще». Затем он сунул ему под нос меч, мол, прочти, что там написано. «Сев, ставлю 10 галеонов на то, что твой Поттер не заметит твоего прокола», — прошептал Рей. «Я уже всем говорил, и тебе сейчас скажу, что в заведомо проигранные споры не ввязываюсь», — ответил я и стал с любопытством смотреть. «А вдруг Годрик Гриффиндор?» — вопросительно прочитал Поттер. «Сев, знаешь, я разочарован. Правда, у вас избранный только такой неграмотный или весь курс?» Я махнул рукой. «Думай как хочешь. Что тебе сейчас нужно, Гарри, это еда и отдых. Ступай-ка ты к себе, вымойся и за праздничный стол. А я сейчас напишу в Азкабан, надо вызволять нашего лесничего». Он вновь слегка нагнулся и посмотрел на Мальсибера. Тот утвердительно кивнул. «Да, забыл я о Хагриде. Последнего урода зачистили уже недели три назад. Собственно, он был единственный, кто каким-то образом смог ускользнуть от Рея. Действовал он отдельно от остальной группы, поэтому Мальсибер ничего не знал о нем. Этот кретин был все лишь наблюдателем, но я не прощаю взорванный отдел никому, я просто не имею на это права. Так что все действующие лица ушли за грань, кроме Эйвери. Так что Хагрида можно было выпускать». Выдвинув верхний ящик стола, Дамблдор достал пузырек чернил, ножичком заточил перо и прибавил: «И еще нам потребуется новый преподаватель защиты от темных искусств. Ох, что-то они у нас не задерживаются». Он пристально на меня посмотрел, а я ткнул пальцев в Рея. Тот аж позеленел и отрицательно помотал головой. Альбус смерил взглядом Мальсибера и о чем-то задумался. Наверняка о том, что если Рейнарда все-таки назначит на этот пост, мне таки придется снять проклятие с этой должности. Но он пришел к правильному выводу. Преподаватель защиты от темных искусств должен преподавать именно защиту, а не сами темные искусства. Огорченно вздохнул и перевел взгляд на Поттера, который уже направился к двери. В следующую секунду бедного мальчика чуть не прибило этой дверью. На пороге стоял Малфой-старший. Сначала Люциус выглядел вполне адекватно, потом его взгляд сфокусировался на Альбусе, и началось. Он взъерошился, стал каким-то агрессивным. Он с порога начал предъявлять претензии директору, спрашивая, на каких основаниях тот вернулся в школу, хотя сам его и возвращал. «Альбус у нас человек мягкий и не стал слишком травмировать психику больного человека, поменяв наложенный Люциусом на попечителя Империус всего лишь на угрозу». Мальсибер резко ко мне повернулся и злобно прошипел: «Ты какого хрена с ним ничего не сделал? Я же тебя полгода назад попросил разобраться. Я забыл. И вообще, «Почему я должен все помнить и со всем разбираться?» Огрызнулся я. «А кто я? Я могу с человеком разобраться только одним способом, и у этого человека никогда никаких проблем больше не возникнет. И вообще, мне Малфой, как память дорог», — сбавил тон Рей. «Послушай, ну и что, вы уже прекратили нападение?» Продолжал наезжать на Дамблдора Малфой. «Преступник пойман, да», — Альбус пристально смотрел на Люциуса и, слегка наклонившись, слегка прошептал, не размыкая губ: «Ребята, пролегилементите его, я такого бреда никогда не видел». Я повернулся к Рею: «Владеешь, мол, зачатками ментальной магии?» Он кивнул, и мы вперели взгляды в Малфоя. Защиты не было никакой, да он в этом и не нуждался. В его голове была такая каша, что уцепиться за какую-либо картинку было архисложно. И кто же он? Все тот же злодей, темный лорд. Только в этот раз он действовал через другого человека, с помощью вот этого дневника. Альбус показал на тетрадь. Что произошло в голове Малфоя при этом, нужно рассказывать отдельно. Мелькание прекратилось, и была зафиксирована картинка дневника в библиотеке Малфоя между книг. Затем другая картинка, как лорд отдает дневник стоящему на коленях Люциусу, а тот собственноручно его туда прячет. Альбус протянул испорченный дневник Малфою. И тут началось опять мельтешение. Вот Малфой стоит на коленях, а лорд, разглядывая дневник, накладывает на него аваду, а затем убивает всех остальных Малфоев, включая Клыка. Потом другая картина. Малфой, разглядывая испорченный дневник у себя в библиотеке, ставит стул и намыливает веревку, затем вешается на огромной люстре. Потом больше. Люциус стоит на коленях перед лордом, а к нему с ножом подходит Белла и начинает пытать всех Малфоев и собаку. «Ясно», — нараспев проговорил Малфой. Тут Мальсибер ткнул меня в бок и показал на Добби, которого Люциус зачем-то опять притащил с собой. Добби постоянно бросал взгляд то на дневник, то на Малфоя, и, все время широко улыбаясь и пританцовывая, практически в лицах показывал то же самое, что мы только что увидели в голове Люциуса. Добби бил себя кулаком по голове, делал вид, что перерезает себе горло и вскрывает вены, корчится в страшных муках, будто его пытают круциатусом, делает себе невидимую петлю и вешает себя на ней. Затем он, судя по всему, влил себе в горло яд и закончил мучение, скрестив руки на груди. «Знаешь, я думаю, что одного Люциуса на весь спектр предоставленных услуг явно не хватит», — задумчиво проговорил Рей. Я согласно кивнул, и мы вновь подняли глаза на Малфоя. «Могу сказать одно, Люциус Альбуса практически не слушал. Он обращал внимание на какие-то отдельные фразы, а его воображение рисовало такие картины. Бред». После нескольких таких картин Рей тряхнул головой, удивленно на меня посмотрел и вновь вернулся к просмотру. «А какие глаза были у Альбуса? Если бы Гарри», — Малфой мельком взглянул на Поттера, и в его голове замелькало. «Вот Гарри, беря стремянку, лезет вверх и достает дневник с книжной полки библиотеки, и его друг Рон, все тот же Поттер, карабкается вверх, а Рональд Уизли держит стремянку. Не нашли эту книжицу, даже я считал бы виновной во всем Джинни Уизли. Все те же Поттер и Уизли достают его дневник, а Джинни почему-то привязывала к стулу его сына.